Некоторые из них вместо этого совершили на наших глазах сложные маневры, как бы давая понять, кто хозяин на озере. Потом испанцы уплыли обратно в Тескоко, но на следующий день снова танцевали на глади озера. И не только танцевали. К тому времени соратники Кортеса в главе своих отрядов прошлись по озерному краю, опустошая или захватывая на своем пути все поселения. И вот, наконец, обе двигавшиеся по побережью в противоположных направлениях армии заняли позиции на двух вдававшихся в озеро выступах, как раз строго с севера и с юга от нашего острова. Непокоренным пока оставалось лишь западное побережье озера, где находились довольно крупные города. Врагу надо было лишь разрушить или подчинить их, и тогда Теночтитлан оказался бы в полном окружении. Противник взялся за дело неторопливо, словно бы с линцой. Пока вторая половина армии Кортеса, совершившая немыслимый изнурительный переход, доставив по суше разобранные на части боевые корабли, еще отдыхала в Тескоко, сами эти корабли уже свирепствовали на всем пространстве озера, к востоку от Великой Дамбы, перехватывая и уничтожая все появлявшиеся там лодки или плоты. Причем речь шла не о боевых каноэ, их туда уже никто не посылал, а о мирных акали рыбаков или перевозчиков. И в скором времени крылатые боевые суда испанцев уже полностью господствовали на озере. Ни один рыбак не осмеливался забросить на глубине сети ради пропитания своей семьи, и только вдоль нашего берега, по эту сторону дамбы, по воде еще осуществлялось движение, но это продолжалось недолго. Кортес, наконец, вывел свою отдохнувшую резервную армию из Тескоко, поделив ее на две равные части, которые по отдельности направились вдоль берега, чтобы соединиться с двумя большими отрядами, уже находившимися, как я упоминал, к северу и к югу от нас. И в это же самое время испанские боевые корабли прорвались за Великую Дамбу. Им всего-то и потребовалось подойти к ней и, стреляя из аркебуз и арбалетов, перебить или обратить в бегство невооруженных рабочих, которые могли бы перекрыть лодочные проходы затворами, существовавшими на случай наводнений. Враги проскользнули в первый канал и оказались во внутренних водах Мешика. Хотя Куауатмок тут же послал на северную и южную дамбы воинов, они ничего не могли поделать с рвавшимися уже к другим лодочным проходам кораблями. Пока одни испанские солдаты вели обстрел из аркебуз и арбалетов, сметая защитников с насыпи пулями и стрелами, другие расшатывали и опрокидывали перекрывавшие проходы деревянные мостки. А как только все проходы оказались открытыми, суда белых людей прошли во внутреннюю акваторию и очистили ее от наших каноэ, акали, плотов и прочих плавучих средств, точно так же, как перед этим наружную. «Белые люди захватили все дамбы и водные пути», — объявил змей-женщина. «Когда они возьмут в осаду остальные города на материке, мы уже не сможем посылать туда подмогу. Хуже того, мы и сами больше не будем уже ничего получать с материка, не дождемся ни подкрепления, ни оружия, ни еды. В хранилищах острова достаточно припасов, чтобы продержаться некоторое время», — заметил Куауатмок. И с горечью добавил: «Спасибо, Оспи! Теперь людей, которых необходимо кормить, осталось совсем немного. Да еще у нас есть урожай с Чинампа». «В хранилищах остался один только маис», — сказал змей-женщина. «А на Чинампа выращивают лишь изысканные яства — томаты, чили, кориандр и тому подобное. Странная будет у нас кормежка — лепешки для бедняков с изысканными приправами». «Эту странную кормежку», — усмехнулся Куауатмок, — «ты еще помянешь с любовью, когда вместо лепешек с приправами испанцы нашпигуют твой живот сталью». Пользуясь тем, что их корабли заперли нас на острове, сухопутные войска Кортеса возобновили свой поход вдоль западного изгиба материка, захватывая один с другим тамошние города. Первым пал Тепеяк, наш ближайший северный сосед. Потом испанцы захватили город Истапалапан и Мешикалчинко, расположенный на южном мысу. После этого настал черед Танаюки и Эскапольцалько на северо-западе. Вслед за ними покорился Кулуакан на юго-западе. Кольцо смыкалось, и нам в Теночтитлане уже без Куимичими было ясно, что происходит. По мере того, как добровольно сдавались или захватывались штурмом оплота наших союзников на материке. Многие уцелевшие воины бежали оттуда в Теночтитлан, пробираясь на остров либо под покровом ночи, либо по воде, кто на Акали, ухитрившись ускользнуть от постоянно патрулировавших озеро испанских кораблей, а кто и просто так, вплавь. Иногда Кортес верхом на лошачихе руководил неумолимым наступлением их сухопутных войск.